Танцевальный вечер приближался, и на какое-то время дом разделился на две партии. Первая, состоявшая из Пати и Дианы, хотела, чтобы Элиш пошла с ними в ресторан, познакомилась с их друзьями, а оттуда отправилась на танцы. Вторая же, мисс МакАдам и Шейла Хефернан, твердила, что ресторан этот не что иное, как гостиничный бар, и публика там сплошь либо нетрезвая, либо не очень приличная. Эта партия желала, чтобы Элиш отправилась с ней в приходской зал прямо из дома миссис Кео, да и то лишь ради того, чтобы поддержать доброе дело, а там и уйти, как только это перестанет казаться невежливым. Единственное, почему я совсем не скучаю, так это ирландские скотные ярмарки по пятницам и субботам. Я уж лучше одна останусь, чем буду толкаться в толпе полупьяных мужланов с жутко намасленными волосами. «В наших краях», — заявила мисс МакАда, — «мы вообще никуда не выходим и хуже себя от этого не чувствуем». «А как же вы знакомитесь с мужчинами?» — спросила Диана. «Да ты посмотри на нее», — встряла Пати, — «она за всю жизнь ни с одним не познакомилась». «Ну, когда познакомлюсь», — сказала мисс МакАдам, — «это случится не в дешевом баре». Кончилось все тем, что Элиш осталась дома с мисс МакАдам и Шейлой Хефернан, а на танцы они пошли после 10. Она обнаружила, что ее спутницы несут по пакету с туфлями на высоких каблуках, чтобы надеть их на месте. Обе взбили волосы, накрасились и намазали губы. Она даже встревожилась, что будет казаться рядом с ними страшилищем, и до конца вечера чувствовала себя в их компании неуютно, хоть они и намеревались не задерживаться в приходском зале надолго. Обе так основательно потрудились над собой, а она всего-навсего надела единственное свое хорошее платье да новую пару нейлоновых чулок. И пока они шли морозным вечером к залу, решила, что нужно будет внимательно приглядеться на танцах к нарядам других женщин и постараться не выглядеть в следующий раз совсем уж простушкой. Приближаясь к залу, Элиш ощущала только страх и жалела, что не изобрела повода остаться дома. Пати и Диана так веселились перед уходом, бегали по лестнице с этажа на этаж, заставляя всех любоваться ими, постучались даже к миссис Кео, чтобы показаться ей перед тем, как уйти. Элиш была довольна, что не присоединилась к ним. Однако, почувствовав робость в странном напряжении, которое возникло между мисс МакАдам и Шейлой Хефернан, когда они вошли в зал, пожалела обеих и пожалела также, что ей придется просидеть рядом с ними весь вечер и уйти, когда им того захочется. Зал был почти пуст. Заплатив за вход, они прошли в дамскую гардеробную, где мисс МакАдам и Шейла Хефернан наглядели себя в зеркалах, подкрасились, подвели губы, предложив Элиш тушь и губную помаду. Увидев в зеркале свое отражение, Элиш обнаружила, что волосы ее выглядят просто ужасно. Даже если ей никогда больше на танцы пойти не доведется, с волосами следует что-то сделать. И платье, которое она купила с помощью Роуз, тоже выглядело ужасно. Поскольку у нее уже скопились кое-какие деньги, она могла приобрести немного новой одежды. Однако понимала, что сделать это в одиночку отнюдь нелегко, а помощь от двух ее спутниц ей удастся получить не большую, чем от Дианы и Пати. Первая пара была в выборе нарядов слишком чопорна и церемонна, вторая — слишком современна и вульгарна. И Элиш решила, что в мае, когда экзамены останутся позади, она потратит некоторое время на посещение магазинов, изучение цен и попытки понять, какого рода американская одежда ей больше к лицу. Они вышли в зал и пересекли его по голому дощатому полу, чтобы сесть на одной из скамей у стены. В центре зала вальсировали пожилые пары. Девушки увидели отца Флуда. Он подошел и пожал им руки. «Мы рассчитываем на изрядную толпу. Однако люди никогда не приходят вовремя». «О, нам известно, где они», — сказала мисс МакАдам. «Выпивают для храбрости». «Что ж, сегодня, сколько я знаю, пятница». «Надеюсь, они не заявятся сюда пьяными», — заметила мисс МакАдам. У нас на входе надежные ребята. Уверен, вечер получится отменный. Если бы вы открыли здесь бар, заработали бы целое состояние, заметила Шейла Хефернан. Не думайте, что это не приходило мне в голову, ответил отец Флут и потер руки, засмеялся и направился к входной двери. Элиш присматривалась к музыкантам. Мужчина с аккордеоном, казалось, печалился и томился, исполняя медленный вальс. Другой, помоложе, бил в барабан, а еще один, стоя в глубине сцены, играл на контрабасе. Она заметила на сцене несколько духовых инструментов, микрофон для певца, и предположила, что когда зал наполнится, появятся и другие музыканты. Шейла Хефернан принесла для всех троих лимонад. Они мирно пили его, сидя на скамье, наблюдая, как заполняется зал. Впрочем, Пати, Дианы и их компании видно пока не было. «Наверное, нашли где-то танцы получше», — сказала Шейла. «Ожидать от них помощи своему приходу было бы слишком», — добавила мисс МакАдам. «Я слышала, некоторые танцевальные залы на Манхэттенской стороне моста очень опасные», — сообщила Шейла Хефернан. «Знаете, чем скорее это закончится, и я попаду домой в теплую постель, тем счастливее буду», — сказала мисс МакАдам. Поначалу Элиш не заметила Диану и Пати, а увидела лишь вошедшую в зал шумную компанию молодых людей. Кое-кто из мужчин был одет очень броско, зачесанными назад, намасленными волосами. Один-двое были на редкость красивы, просто вылитые кинозвезды. Люди все пребывали, оживленные, взволнованные, нарядные, полные ожиданий. И Элиш хорошо представляла себе, что они могут подумать о ней и ее спутницах. А потом увидела Диану и Пати. Обе выглядели ослепительно. И все в них было совершенным, включая и сияющие улыбки. Сейчас она отдала бы что угодно, лишь бы оказаться с ними, быть пленительной, одетой, как они, легко отзываться на шутки и улыбки окружающих, а не наблюдать за ними со стороны, с перехватывающей дыхание пристальностью. Элиш боялась взглянуть на мисс МакАдам и Шейлу Хефернан. Знала, что они могут разделять ее чувства, но осознавала и то, с каким упорством станут обе доказывать, что новоприбывшие разочаровали их до глубины души. И просто не могла заставить себя посмотреть на своих спутниц, боясь увидеть в их лицах нечто от собственного пучеглазого смущения, от ощущения неспособности выглядеть довольной собой. Музыка изменилась, ирландские мелодии больше не звучали. Аккордеонист, поменяв свой инструмент на саксофон, заиграл медленную тему, по-видимому, хорошо знакомую большинству танцующих. Зал был уже полон. Танцующие двигались медленно и казались Элиш, в том, как они откликались на музыку, более изящными, чем те, за кем она привыкла наблюдать дома. Ритмы все замедлялись, и она удивилась, увидев, как близко друг к другу танцуют некоторые. Кое-кто из женщин едва ли не обвивался вокруг партнера. Диана и Пати двигались уверенно и умело. Элиш заметила, когда они проплывали мимо нее, что Диана закрыла глаза, словно желая сильнее сосредоточиться на музыке, на прикосновениях высокого партнера, на удовольствии, которое доставляла ей эта ночь.